Ты не собираешься развлечься, приятель? Чем ты занимаешься в такой сумасшедший вечер? Приглядываю кое за кем. Ник специально не стал вдаваться в подробности. Тут кое-что намечается. Взялся, чтобы не простаивать. Стокс фыркнул. Тебе бы подружку завести, приятель. Советую обратить внимание на Валерии. Она сейчас на веранде. Эта девица — настоящее поле для разминки. Понимаешь, о чем я? А что случилось? Она тебе надоела? Сегодня вечером меня ждут в другом месте, — многозначительно сказал Чес. Меня тоже, — ответил Ник, наблюдая, как Донни оторвался от бара и направился к двери. Единственный пленник печали среди смеющихся лиц. Когда Бишен проходил мимо, Ник отвернулся к стойке, ставя на нее стакан. «Выпей еще», — предложил Стоукс, всегда с охотой тратящий чужие деньги. «Один стаканчик — это для меня сегодня предел. Позже увидимся». Фуркейт протолкался на галерею и увидел, как Лексус аккуратно выезжает со стоянки, выруливая среди пикапов и грузовичков. Ник бегом добрался до своего Форда и уселся за руль. Бишен направился прочь из города, но машин на шоссе оказалось достаточно, чтобы Ник без труда держался у него на хвосте. «Терпение», — повторял он про себя, — «терпение». Ему очень хотелось посмотреть, что из этого получится. Кинуть Донни кусок веревки и посмотреть, не станет ли тот вешаться. Сумерки сменились вечерними тенями, над водой повис туман. Лексус свернул на восток, пересек затон, потом сделал еще один поворот к югу и выехал на главную улицу Лака. Оказавшись на окраине города, Бишен направил машину к роскошному клубу под вывеской «Уландри». Ник проехал мимо ресторана, заметив по пути длинный серебристый Линкольн, стоявший чуть в стороне от других машин. Его шофер казался черной тенью, застывшей за рулем. Ник проехал два квартала, развернулся и остановился у служебного входа клуба. Он вошел в ресторан через оставленную открытой дверь кухни, выпускавшую на улицу умопомрачительные ароматы. Работники кухни предпочли не обратить на Ника внимания. В середине главного зала, большого и неярко освещенного, разместился камин, где поддельные поленья сияли оранжевым светом, создавая уют. Приблизительно две трети столиков под белыми льняными скатертями были заняты, в основном пожилыми семейными парами из среднего класса. Негромко журчали голоса, позвякивание серебряных приборов о китайский фарфор напоминало звон рождественских колокольчиков. Донни Бишен и Дюваль Маркот сидели на обитой бархатом банкетке за угловым столиком. Слева от Маркота за столиком на двоих вытянулся один из сторожевых псов Димонти, и, казалось, его нарочно усадили за детский столик. Самого Димонти нигде не было видно. Ник поправил легкую куртку так, чтобы была заметна рукоятка Ругера в наплечной кобуре, надел черные очки и пружинистой походкой завсегдатая подошел к столику. Донни заметил его, когда Ник был еще в 10 футах от них, и его лицо из пепельно-серого стало мертвенно-бледным. «Начал вечеринку без меня, умник!» Ник опустился на банкетку рядом с Бишеном. Донни дернулся в сторону, чуть не расплескав содержимое своего бокала. «Какого черта ты здесь делаешь, Фуркейт?» — хриплым шепотом поинтересовался он. «Я просто хотел своими глазами увидеть. Какой же ты лживый ублюдок, Донни! Я уже говорил, что ты меня разочаровал, но такого я не ожидал». Ник полез во внутренний карман за сигаретами, и глаза Донни чуть не вылезли из орбит, когда он увидел Ругер. «Здесь не курит», — глупо заметил Донни. Ник посмотрел ему прямо в глаза и закурил. Маркот невозмутимо наблюдал за ним. Он расслабился, его руки лежали на столе. Он выглядел завсегдатаем подобных заведений. В простой белой рубашке с галстуком консервативной расцветки он не походил на воротилу бизнеса. И напротив, его телохранителя даже самый тупоголовый не принял бы за кого-нибудь другого. Бандит развернулся на своем стуле, чтобы лучше наблюдать за происходящим, демонстрируя публике сломанный нос, заклеенный пластырем. «Брут!» — Ник улыбнулся ему и кивнул в знак приветствия. «Это личная встреча, Ник», — любезно заметил Маркот. Потом посмотрел на Донни. «Видите ли, Донни, Ник плохой ученик. Ему приходится дважды повторять один и тот же урок.